Пробегая глазами по залу, Тимофей Тимофеевич читал все это на лицах людей. Рядом с Тимофеем Тимофеевичем сидел его сосед Чакан. И на его лице, с круто подвернутым, как у копчика, носом, Тимофей Тимофеевич видел это же выражение. Вперив председателя скучающий взор, Чакан теребил русую бородку. В прищуренных глазах его, устремленных на Степана Петровича, вспыхивали огоньки. Он не выдержал. Как правление думает табора ремонтировать? В первой бригаде всю крышу ржавчиной побила, во второй буре унесла. Председатель туповато посмотрел на Чакана. Очень даже несвоевременный вопрос, Василий Иванович. Несвоевременный? — удивился Чакан и, как птица, приподнимая веки, обвел всех взглядом. А ты в степи, Степан Петрович, давно был? Если ты, Василий Иванович, все это время спал, то протри глаза, краснев, сказал председатель. «Колос уже перестоял», — упрямо сказал Чакан. В глазах у председателя промелькнула растерянность. Впервые за все годы, сколько он знал людей, он ощутил, что они его не понимают. «Весь хлеб придется сжечь», — раздельно проговорил он. Все собрание вздохнуло одной грудью. «То-то, Степан Петрович, не зря ты вчера полдня в садочке с участковым Митрохиным просидел», — криво усмехнулся Чакан. «Две четверти перед вами стояли, а потом вы казачьи песни играли. Еще полдня в садочке посидишь с Митрохиным и еще что-нибудь надумаешь». Чакан встал с места и, шагая через лавки, стал пробираться к выходу. «Это не я, это товарищ Сталин приказал», — догнали его у дверей слова председателя. «Я его речь тоже слыхал», — оглянулся с порога Чакан. «В ней про наш колхоз ничего не было сказано. Если бы товарищ Сталин знал, какая этим летом пшеница у нас...» На этом слове Чакан оборвал и закрыл за собой дверь. Все повскакивали с лавок, повалили к выходу. Уже с порога Тимофей Тимофеевич оглянулся, и ему стало жаль председателя, одиноко оставшегося за накрытым красным сатином столом. Оглянувшись, Тимофей Тимофеевич увидел за соседним забором голову Чакана в фуражке с надломленным козырьком. «Пойдем туда», — Чакан кивнул в сторону нижнего хутора. «Сейчас обуюсь», — быстро согласился Тимофей Тимофеевич. Дорога в нижний хутор лежала через балку. Широкая натоптанная тропа спускалась по суглинистому склону и поднималась на другой склон. «За ночь пушки ближе придвинулись», — говорил по дороге Чакан. Он был на полголовы ниже Тимофея Тимофеевича и, разговаривая, поднимал к нему лицо с темно-русой бородкой. «Значит, со Степаном Петровичем вчера зря мы...» Они спустились по склону на самое дно балки. «Не пойму я тебя, Тимофей», — снова заговорил Чакан. «Располагал я вдвоем с тобой табун отгонять, а теперь ты...» «С моими ногами, Василий, далеко не уйдешь», — глядя себе под ноги, ответил Тимофей Тимофеевич. «А мне показалось, что ты раздумал после того, как к тебе прошлой ночью машина приезжала. Чья это она была?» «Мало ли их теперь через хутор пробегает. Шофер воды попросил». «А мне показалось, что легковичок Васильева», — простодушно сказал Чакан, — «и голос будто его. Я как раз выходил на крыльцо». «Плетешь ты, сам не знаешь чего», — сердит сказал Тимофей Тимофеевич. «Васильев уж давно за Волгой». «Ну, это ты брось», — Чакан дотронулся до его рукава. «Я ж не пьяный был. Сперва он прошел к тебе в дом, а потом вы вдвоем что-то... зарывали в саду». Тимофей Тимофеевич вдруг круто остановил Чакана рукой за плечо и повернул к себе. «Ничего ты не видел, Василий». «Я на глаза еще не жалуюсь», — с уверенностью возразил Чакан. «Что-то зарыли вы, а потом машина ушла». Они стояли уже на самом дне балки. На верхнем краю ее, в просвете между буграми, желтело хлебное поле. А внизу балка выходила к дону. «Мы с тобой в одном полку служили, Василий», — глухо сказал Тимофей Тимофеевич. «Ты знаешь, что для худого я «А я и не подумал», — быстро перебил его Чакан. «Думать ты, Василий, можешь как угодно, а вот говорить никому не смей». «Илья, не понимаю», — обиженно сказал Чакан. «Гляди, Татьяне, не скажи». «Да что ты в меня вцепился?» — выворачивая свое плечо из руки Тимофея Тимофеевича, взмолился Чакан. «Сказано, здесь и умерло». Он приложил к груди ладонь. «Пойдем скорее в хутор». В нижнем хуторе Томилос на пришкольной площади подготовлено к эвакуации стада, жался к серому забору табун. Стояли подводы, нагруженные мешками, мажары с зерном, арбы с сеном. Из птичника кто-то выпустил гусей, они разлетались по площади. Люди суетились, мешая друг другу. Одни бросали на подводы узлы, подсаживали детей, другие начинали стаскивать все это на землю, третьи, не двигаясь, стояли у подвод, глядя на сборы, четвертые тащили из кладовой и разносили по дворам мешки с зерном, бидоны с медом, хомуты, шлейки, банки с колесной мазью. К Тимофею Тимофеевичу подошел Тыртычный. «Ну как твои ноги за ночь не поздоровели?» «Странно мне это от вас слышать, Степан Петрович», — ответил Тимофей Тимофеевич. «И я удивляюсь», — опять как вчера сказал Степан Петрович. И, внимательно скользнув по его лицу взглядом, он повернулся к Чакану. «Придется, Василий Иванович, тебе одному. Справишься?» «Надо справиться», — пошевелил плечами Чакан. «Может, кого из женщин прикрепить?» «Избави бог, Степан Петрович, я тогда и сам не поеду», — наотрез отказался Чакан. «Неизвестно, за кем мне тогда в дороге доглядать». «Напрасно сумлеваешься, Степан Петрович. Да разве ж это табун 30 голов?» 32, — поправил председатель. «Мне бы только кто помог их через левый рукав переправить. Там течение бешеное». «Я помогу», — быстро сказал Тимофей Тимофеевич. «А, это хорошо», — одобрительно сказал Степан Петрович. Он вдруг приблизил свое лицо к самому лицу Тимофея Тимофеевича. «Я тебе желаю...» Он не договорил, оборачиваясь. Над площадью взметнулся плач, заскрипели колеса подвод, а босс тронулся. Чакан выгнал табун за хутор и мимо виноградных садов, перед островом, разрезавшим Дон на два рукава, спустился с ним на берег. Еще вчера ночью, после того, как его вызвал к себе Степан Петрович, и они с фонарем ходили по конюшням, Чакан обдумал план перегнать табун не на общей хуторской переправе, где сосунки, переплывая, могли не справиться с течением, и не по наведенному саперами мосту в станице Раздорской, забитой войсками и беженцами, а в самом узком и неприметном месте, где можно было перевести лошадей на левый берег частью вплавь, а частью бродом. Таким местом был брод перед островом. Чакан еще помнил то время, когда Дон был так глубок, что ребятишки не доныривали до его дна, и пароходы проходили с низовьев и обратно по правому рукаву, а не по левому, как ходили теперь. С той поры правый рукав занесло песком и затянуло кашицей вымытого из-под прибрежных круч суглинка. Почти через весь рукав серебристой дорожкой росли из воды молодые вербы. В летнее время женщины, не замочив юбок, ходили среди них на остров полоть огороды. Теперь и эта мель, и вербы оказались очень даже кстати. Лошади, как вошли в реку, потянулись пить. «Ну-ну-ну, еще успеешь!» — Чакан подтолкнул белоногого сосунка, припавшего к матке. Нехотя отрываясь от водопоя, табун с хлюпанием стал перебираться на остров. Чистое зеркало, недвижно дремавшее под вербами воды, замутилось. Но невидимое течение тут же сносило глиняную муть, и опять под солнцем, как сквозь зеленое стекло, виднелось дно Дона. «Обмелел», — подумал Чакан. Ближе к середине рукава, где было глубже, табун заупрямился идти. Лошади сбились в кучу, не слушаясь хлюпавшего вокруг них Чакана. Вымучившись, он уже начал было отчаиваться, если бы не молодой красный жеребец, обычно причинявший всем конюхам в колхозе своей строптивостью одни неприятности. Негромко заржав, он первый вступил на глубокое место, замочив белые пахи и поворачивая на тонкой шее сухую голову с бешеными глазами. «Ну-ну», — шептал Чакан, разом простив жеребцу все его прошлые провинности. Перейдя середину рукава, табун опять втянулся под листву верб, теперь уже росших, не прерываясь до острова. Красный с белой звездой жеребец вылез из воды и, лосня с мокрыми боками, расставляя задние ноги, полез сквозь талый на откос. Замыкая табун, Чакан боялся оглянуться на хутор. Но через левый глубокий рукав Дона можно было переправиться только вплавь.